утра в 8:00 я проснулся, умылся, позавтракал и, как всегда, сел за книгу, которую мой папа заставляет меня читать. Может, это кому-то и весело, но для меня это кромешный ад. Ну так вот, читал я до 4:00. И я вышел во двор прогуляться со своей девушкой. Настя, так звали мою девушку, была, как бы помягче сказать, глупенькая немного. Ни о чем не говорила, хотя мне было приятно рассказывать ей всякие случаи из своей жизни. Что-то я далеко зашел, ну так вот... Пришел домой где-то в 6:30 и сел за компьютер. Мои родители ушли в ресторан со знакомыми, и я остался один. В квартире было тихо. Тишина меня очень пугала, и поэтому я включил телевизор. По телеку шли «Симпсоны», мой любимый мультик. Я отстал от компьютера и перешел к телеку. Но тут я услышал отчетливый стук двери. Мама пришла, но одна, без папы. И я спросил, где папа, а она мне ответила: «Отец с дядей Славой уехал за город по делам, а ты почему не спишь? Ну-ка в постель!» Я готовился ко сну, но думал о папе, ведь до этого у него не было дел, тем более за городом. Мне стало не по себе, и вдруг на мой телефон пришла смс от мамы: «Сынок, мы немного задержимся в гостях, приедем скоро». Меня это очень шокировало. Но та, кто притворилась моей мамой, пришла ко мне и накричала на меня, что я не убрался в их комнате. Но моя мать была самим идеалом, она никогда не кричала на меня. Я лег в постель и притворился, что сплю, а сам думал, как поступить. Да, первым делом я схватил нож и сложил подушки в постели так, что они были похожи на меня. Сам же спрятался за тумбочкой. Ночью, где-то в час, оно пришло в мою комнату. И то, что я увидел, повергло меня в ужас. Оно открыло свой шипастый рот и начало выдирать куски простыни, подушки. Когда оно это заметило, оно позвало меня. И я не отзывался. Оно позвало меня еще раз, но и в этот раз я не смел отозваться. Но тогда оно заорало на всю Ивановскую и начало бегать по квартире. Тогда я молился. Оно немного успокоилось и начало спокойно ходить. И я был весь бледный. Я не смел двигаться. Но когда оно заглянуло в шкаф, повернувшись в мою сторону спиной, я выбежал и начал колотить это ножом в голову и в спину. Оно не стало спокойнее. Но только оно повернулось ко мне, я от увиденного упал в обморок. Проснулся в 3 часа, в доме пахло гнилью и трупами. Родители приехали в 3:45. Они сказали, что произошло происшествие, их знакомый умер. Хороший был человек, и я подумал, что это существо, и смерть знакомого связаны между собой. Даже не знаю... Но рассказывать эту историю родителям я не собираюсь. Что бы было со мной, если смс на телефон не пришло, я не могу даже представить.